Глава 8. Выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Зачем ты это затеяла? Я? Марго обвела взглядом комнату. Очень хотелось запустить в повелителя чем-нибудь тяжелым. Но, как специально, не было ничего подходящего, даже увесистого канделябра, оружия женщин всех времен, чтобы огрить самоуверенного типа по голове. «Вы не справляетесь со своими женщинами, а виновата в этом я?» Железная логика сильного пола. Переложить свои проблемы на хрупкие женские плечи — это так по-мужски. И она окинула Ролана уничижительным взглядом. Скорее всего, ее тирада не осталась бы без ответа, если бы не Рыська. Котенку надоело сидеть на руке мага, и он с громким воплем, мало похожим на урчание, извернувшись, прыгнул на пол, неблагодарно оставив на мужской руке алую полоску, которая спустя мгновение исчезла с кожи. «Какая хозяйка, такой зверь!» Совершенно без злости оценил поступок Ролан, наблюдая, как Марго подхватывает котенка на руки. «Как ты его назвала?» «Рыська». «Значит, рыси. Что это означает?» «У вас не водятся рыси?» — ляпнула Марго, не подумав, но, увидев взгляд Ролана, затараторила. «Это хищник из семейства кошачьих. Красивый. И у него тоже кисточки на ушах». «И рога?» «Нет», — растерялась девушка. «Просто большая кошка. Очень большая кошка». «Ясно. Забавная ассоциация. Но это твой зверь, тебе и нести за него ответственность». «Вы не против? Разрешите его оставить?» Марго погладила рыську за ушком и опустила на кровать. «Думаю, вы понимаете, что мне хочется иметь кого-то родного в стане врагов». Взгляд владыки потемнел. «Ты видишь в нас врагов?» «Уж не друзей точно. Меня купили, не спрашивая желания, притащили в незнакомое место, опоили сывороткой правды, заставили пройтись голой перед толпой мужиков». Марго загнула очередной палец. «Ваш алтарь едва не свел с ума своими дурацкими разговорами. Вы постоянно меня пугаете, ваши сумасшедшие женщины чуть не подрались, деля моего ребенка. Я ничего не забыла». Марго с прищуром посмотрела на застывшего с каменным лицом мужчину. «Ах, да. Еще мне посоветовали самоубиться, если вдруг Лэр Влад захочет, чтобы я родила ему наследника». «Кто?» — хмуро поинтересовался Ролан. «Леди Эбер», — не стала скрывать Марго. «Очень дружеское отношение не находите, ваше мажество?» «Если смотреть твоими глазами, то так и есть», — хмыкнул Ролан и протянул руку. «Хочешь увидеть чертоги?» «Что? И это все? Он даже оправдываться не собирается». «Что за игру вы затеяли, ваше всемогущество?» — подозрительно спросила Марго, не спеша подавать руку. «Если тебе больше по душе вид из окна, то настаивать не буду». Ролан смотрел ей в глаза и ждал. Черт, предложение более чем заманчивое, сидеть в четырех стенах совершенно не хотелось. Деятельная натура требовала занять разум новыми впечатлениями, и Марго решилась. «А ваша невеста не будет ревновать?» «К Наире? Это вряд ли». «Вот что вы за мужчина!» — тут же вспылила Марго. «Только я начинаю вам симпатизировать, как вы умудряетесь испортить о себе впечатление». «Ты тоже вызываешь не только светлые чувства». «Вы меня совсем не знаете». Марго заводилась все больше и больше, хотя и понимала, что от этого мужчины зависит, как сложится ее дальнейшая жизнь. Но очень хотелось вывести его на эмоции, чтобы увидеть настоящее лицо этого ледяного истукана. «Так давай это исправим», — вкрадчиво шепнул Ролан, склоняясь к Марго. «Ты расскажешь о себе, Аль Марго, и, может быть, я изменю мнение». Он дождался, когда Марго опустит ладошку ему на предплечье, довольно хмыкнул и направился к двери. Рыська проводил их задумчивым взглядом, а потом развалился на подушке и закрыл глаза, всем своим видом выражая полное удовлетворение и счастье. Они вышли в коридор и сразу же повернули налево, поднялись по широкой деревянной лестнице и оказались в большом светлом зале, украшенном полотнами с пейзажами. «Мы сейчас находимся в парадной части ледяных чертогов». Роланд провел Марго в центр зала, где на полу лежал медный круг, покрытый символами, напоминающими шумерские письмена. «Это портальный зал. Именно сюда прибывают гости». «Я думала, такой важный объект должен охраняться от недругов». «Кроме Альтар у нас нет врагов». «Конечно же, как же она забыла, что для этих ледяных она враг номер один?» «Что же вы, лэр Ролан, привели врага в такое важное место?» Не удержалась Марго. «Вдруг я что-нибудь испорчу? Я родилась через 300 лет после войны, а вы меня ненавидите так, словно это я всадила нож вашему брату в спину», добавила она с горечью. «Отцу. Твои соплеменники долго его пытали, просто потому, что им это нравилось. А потом сожгли еще живого. Но и этого им показалось мало». Роланд говорил без эмоций, но Марго все равно хотелось прижать его к груди и погладить по светлым волосам. Чертовы рефлексы. «Они прислали матери кристалл с записями его последних часов». «Мне очень жаль». А что еще она могла сказать? Только эту дежурную фразу, потому что Марго не ощущала себя ни Альтар, ни жителем этого мира. Но ей было горько и больно от слов Ролана. Мать была очень сильной магичкой, но это ее убило, она полностью выгорела. От горя случился неконтролируемый выброс силы. Леди Ганновера заморозила ваш волшебный лес, земли на 50 миль вокруг. И меня. «Это как?» — шепотом спросила Марго. «А вот так, Наира». Ролан не улыбался. Марго давно заметила, что он вообще не улыбается. «Беременность моей матери длилась ровно 203 года». «Это сколько же вам лет?» Марго хлопала глазами, пытаясь уложить в мозгу слова мага. «Мне еще нет сотни». Роланд шагнул в портальный круг и увлек девушку за собой. «Зато это спасло нас от вымирания. Уникальный случай позволил нашим ученым найти решение». «Решение чего?» — шепнула Марго, завороженно следя, как медный круг наливается огнем. «Как жить после проклятия Альтар, Наира? Разве ты не знаешь, как оно звучало?» «Не знает. Она вообще ничего не знает, и от этого запуталась еще больше». Круг засветился, по полу пошла вибрация. Марго непроизвольно схватилась за руку Ролана, и они исчезли из портального зала, чтобы через мгновение оказаться в большой мрачной библиотеке. «Я хочу, чтобы ты кое-что увидела, Аль Марго». Слегка кружилась голова. А от рассказа повелителя хотелось кричать и доказывать, что это не может быть правдой. Он все придумал, чтобы очернить в глазах Марго, Альтар и все, что с ними связано. Но она понимала, что Ролан не лжет, и от этого было еще больнее. «Во что ты втянул меня, неизвестный отец?» Библиотека внушала уважение и трепет. Огромный зал с низким потолком уходил во тьму, пряча стеллажи с книгами. Тысячи книг, картин, свитков, карты и папок с рисунками. Воистину богатство. Ролан провел Марго по освещенному проходу между стеллажами к длинной застекленной витрине. «Что это?» Марго склонилась над стеклом, забыв, как нужно дышать. Там, на черной бархатной подушке, лежал хрустальный череп идеальной формы. Мечта антрополога. Когда Марго провела ладонью по стеклу, череп засветился бледно-сиреневым светом. Кулон на груди нагрелся и стал тяжелее, но девушка не обратила на это внимания. Ролан, внимательно наблюдающий за ней, открыл крышку витрины. «Если хочешь, можешь взять его в руки», — предложил он. «Конечно, хочу», — не задумываясь, воскликнула Марго с жадностью, глядя на череп. Она, как зачарованная, протянула обе руки и осторожно подняла его с подушки, с болезненной остротой жалея, что не может зарисовать столь прекрасное произведение искусства. «Он идеален! Чистый восторг!» — шептали губы, в то время как пальцы гладили отполированную поверхность. Череп в ее руках светился все сильнее, и скоро пол и стены рядом с ними заливал гладкий фиолетовый свет. «Это артефакт истины, Аль-Марго», — медленно произнес Ролан. «Он всегда привлекает иномирцев. И чем интенсивнее его свечение, тем дальше мир, из которого пришла чужая душа». Повелитель успел подхватить выпавший из рук Марго череп. «Так кто ты такая, Наира Аль-Марго?» Паника, паника, паника. А во время стресса Марго принимала решение молниеносно, действуя на чистой интуиции и адреналине. И на удивление часто это решение было единственно верным в данной ситуации. Вот и сейчас. Она медленно провела кончиками пальцев по хрустальной поверхности черепа в руках Ролана, давая себе время успокоить сердцебиение. «Кто ты, Марго?» Прошелестел в голове лес, и кулон ощутимо нагрелся. «Последняя чародейка этого мира, способная прекратить старую вражду? Или Маргешка, желающая сбежать обратно в свой мир и прозябать в нем, рисуя воспоминания о мире этом?» Действительно, что хочет она? Вернуться в тихую размеренную жизнь, где все распланировано на несколько лет вперед? Работа, отпуск, путешествия, случайные мужчины? Или примерить на себя другую жизнь? Сказочную, невероятную, полную опасности и риска, непредсказуемую и таинственную. Жизнь, в которую ее может ожидать счастье и победа, а может случиться все наоборот, и останется Марго с разбитым сердцем и пустотой в душе. Но робкий голос авантюризма шептал, что стоит попробовать. Что ждет ее дома, кто ждет? А здесь у нее есть Рыська, Лес, Найна и Кася. А еще великая цель, смысл которой Марго не поняла. Но главное, она есть. Нет, определенно стоит остаться и подпортить нервы одному высокомерному холодному Леру. А если повезет, то не только ему. Ролан так и не опустил артефакт в витрину. Он пристально следил за действиями Наиры и, судя по напряжению в пальцах, был готов отразить нападение. Марго опустила ладонь на череп и подняла на владыку взгляд, твердо зная, что скажет в следующее мгновение. «Вы спросили, кто я?» «Я Марго Ирс, последняя номинальная чародейка Альтар в этом мире. Потому что я ничего не умею», — быстро добавил, увидев непонимание в глазах мага. Ролан быстро глянул на череп и нахмурил светлые брови. Марго же ощутила, как потяжелел и раскалился кулон. «Я росла и воспитывалась в другом мире, но несколько дней назад отец призвал меня домой». «Отец?» — скептически переспросил Ролан. «В этой части мира 5 полукровок Альтар, и никто из них не имеет связи со своими родителями. Впрочем, и на Альтар они мало похожи». «Это значит лишь одно. Отец этого тела сильнейший из своего народа. И он знал, что так случится». Уже тише добавила она. «Черт. Он заранее все это предвидел. Он знал, что меня выберут в Наиры для повелителя, и заранее все рассчитал. Не удивлюсь, если он подстроил нашу встречу с Маргешкой. Вот гад. Но гад гениальный». «Я оценила», — пробормотала она с восторгом. «Это какая же многоходовочка была расписана 18 лет назад? Или все же 27? Ну, папуля, берегись. У меня много вопросов, дай только до тебя добраться». Тут в голове Марго возник еще один вопрос, и счет к незнакомому Альтар увеличился. «Интересно, а мое бесплодие на земле как-то связано с тем, что душа была не на своем месте?» «Ты не лжешь», — задумчиво глядя на горячий ровным светом череп, констатировал Ролан. «Какой смысл мне лгать? Я Марго Ирс, Нравится это вам или нет, ваше ледяное мажество? Вы планируете меня за это убить?» «Убить?» Ролан осторожно опустил череп на бархатную подушку и запер витрину. «За что тебя убивать, Марго? Ты Наира Ледяных Чертогов, и у нас на тебя большие планы». «Ты сделала свой выбор, Марго», — отвлек ее от возмущения мысленный зов леса. «Я благодарен тебе за это». «И что мне делать?» — спросила она у леса. Но повелитель решил, что вопрос задан ему. «Вести себя как примерная Наира». Ролан хотел что-то еще сказать, но Марго решительно выставила руку, призывая его к молчанию. У нее тут, можно сказать, судьба решается, а он со своим домостроем. «Он прав. Веди себя как Наира и выбери мужа». «Замуж? Да вы там совсем спятили!» — возмутилась Марго, совсем забыв, что она не одна и вполне может общаться с лесом мысленно. «Что значит замуж? Да за кого здесь замуж выходить?» — эмоционально добавила она, покосившись на Ролана. «Ни одного подходящего кандидата нет». Лес молчал, но в его молчании Марго чудились растерянность и обида. «Лес, миленький, ну не расстраивайся ты так», — ласковым голоском заворковала она. «Я же не отказываюсь, но сначала мне нужно всему научиться, сам же говорил». «Ты права», — отмер лес. «Пока я слаб, чтобы помочь тебе, поэтому найди учителя среди ледяных». И он исчез из головы. «Это просто великолепно», — развела руками Марго и схватилась за кулон, который раскалился до красноты и прожег платье, но при этом не тронул кожу. Она перевела непонимающий взгляд на задумчивого Ролана. «Что это значит?» Голову сжало стальным обручем, а затем мир вокруг взорвался алыми всполохами. В глазах потемнело, Марго сжала ладонями голову, готовую лопнуть от хлынувших в нее знаний о мироустройстве, истории, обычаях и магии Альтар. «Убей меня, это невыносимо больно!» — прохрипела она и стала падать в бок. «Не сейчас». Ролан подхватил ее на руки и перенес на диван, стоящий у большого зашторенного окна. «У меня появилось еще больше вопросов, Наира, и я хочу услышать на них честные ответы». «Зачем?» — шепотом спросила Марго, закрывая глаза. Даже полутьма библиотеки казалась ей сейчас слишком яркой. «Чтобы решить, как с тобой поступить». Ролан опустил ледяную руку ей на лоб, и Наира с благодарностью провалилась в сон. Очнулась Марго в знакомой палате. За окном чернело небо без звезд. Над прикроватной тумбочкой висел небольшой осветительный шар. Его бледно-голубой свет делал предметы нереальными и призрачными. Марго прислушалась к организму. «В голове звонко, в желудке пусто, с мозгами грустно», — констатировала она и осторожно села на кровати, подтянув под спину подушку. «Что мы имеем? А имеем мы одну глупую, любопытную Наиру, попавшуюся на красивую вещицу». «Нет, Марго, что на тебя нашло? Я понимаю, если бы это были бриллианты, но череп...» И сама себе ответила спустя мгновение. «Но какой это был череп! Идеальный! Я его хочу нарисовать». На полу шевельнулась тень, и Марго вздрогнула, когда в полумраке засветились два желтых глаза. «Тьфу на тебя!» — прижав руку к груди, выругалась она, в то время как на кровать запрыгнул Рыська и сразу же полез лизаться. «Маленький мой хорошенький!» — засюсюкала Марго. «Я по тебе скучала. А вот по наглому здоровому предателю нет!» — повысила она голос, строго глядя на потягивающегося белого дракона. «Зачем пожаловал? Шпионить?» Кадан выразительно сморщил нос, окинул Марго внимательным взглядом и вальяжной походкой направился к выходу, всем своим видом показывая, что он просто мимо проходил, и заглянул на минутку убедиться, что чокнутая девица не обидит его мелкого друга. «Какой нахал!» — Марго хотела запустить в зверя подушкой, но дракон успел выскользнуть за дверь, да еще и закрыть ее за собой. «Беги, беги! Докладывай своему хозяину!» — прошипела она следом и вздохнула. Настроение никак не хотело подниматься от отметки «Мы все умрем», хотя бы к отметке «Потрепать всем нервы перед смертью». А еще в голове теснилось так много новых знаний, что Марго пугалась. Если коротко, то лес был источником магии, а альтары — проводниками этой магии на землях людей. Жили они обособленно, с людьми ничего не делили, подпитывали мир вокруг, делая климат мягче, земли плодороднее, а людей плодовитее. Не специально, конечно, потому что жизнь людей их не волновала совершенно. Просто магия леса так влияла на окружающую природу. А потом случилось землетрясение с оползнем, и на землях Альтар открылось богатое месторождение алмазов. Император людей потребовал доступ к месторождению. Альтары отказали, началась война, в которой люди проигрывали. Тогда и появились ледяные маги, и это решило исход войны. Откуда они пришли, лес не знал. Просто в один момент императора посетил их представитель и предложил помощь взамен на земли. Магия ледяных оказалась чужой для этого мира, и альтары проиграли. Но, уходя, они прокляли врагов на вымирание. Однако природа любит равновесие, и прежде чем уйти в ледяную спячку, лес отдал оставшуюся магию миру, распылил ее в воздухе. Именно благодаря этому и стали рождаться девушки-сосуды. Но все когда-то заканчивается, и магия леса скоро закончится тоже, и тогда ничто не поможет ледяным выжить. Выходит, что ледяные, сами того не зная, используют магию врагов. Марго чесала рыську за ушами, а котенок внимательно ее слушал. Парадокс. Но альтары и прокляли, и спасли ледяных. Но ты понимаешь, что плохо? Марго села удобнее и подтянула рыську выше. «Плохо, что равновесие нарушено. Ледяная магия требует холодов, а замороженный источник альтар не дает больше сил этим землям. Если маги льда вымрут, этот мир изменится еще раз. Нет, он не погибнет. Но климат станет суровее. Лето короче, моря холоднее, земли беднее. Во всем рыська должно быть равновесие». Она легонько щекнула котенка по черному носу. «Это многое объясняет, Аль Марго». Марго нервно дернулась и быстро одной рукой натянула одеяло до подбородка, а второй попробовала снять с себя рыську и засунуть его под кровать. В комнате стало светлее, и от порога шагнула знакомая фигура. «Не стоит прятать от меня малыша. Я прекрасно понимаю, что значит для чародейки ее фамильяр. Если бы не этот юный дракон, ты бы восстанавливалась намного дольше». «Лэр Тарин, вы могли бы постучать», — возмутилась Марго, решив уточнить о фамильяре позже. «Я услышал голоса и решил проверить, кто ходит в гости к Наире Повелителя. Голова болит?» Лекарь взял Марго за руку и прикрыл глаза. «Отлично, угрозы жизни нет, но до ритуала тебе придется пробыть здесь». «Какого ритуала?» Лэрд Тарин растерянно посмотрел на Марго. «Вчера, когда повелитель рассказал, что с тобой случилось, совет настоял, чтобы тебя привязали к нашему сердцу вместе с остальными». «Это к алтарю, что ли? Так я уже на нем лежала один раз. И мне не понравилось». «Без ритуала ты не сможешь зачать ребенка». «И леди Эбер что-то говорила о ритуале. Нужно разузнать о нем подробнее». «Это я от ледяного мага не смогу», — хмыкнула Марго. «Не очень-то и хотелось». «Марго, ты подписала контракт. На твой счет переведена крупная сумма. Ты обязана выполнить условия договора, если не хочешь, чтобы тебя обвинили в нарушении закона. Ваш император тщательно следит за его исполнением. Иначе отвечать придется уже ему». «Вот это новость. Счет к Маргешке стремительно увеличивался. А денежки следует прибрать к рукам. Не будет же она торчать в чертогах всю жизнь. Тогда и пригодятся сбережения, чтобы с комфортом устроиться в новом мире. А если я верну деньги? Боюсь, тебя уже никто не отпустит. Возможно, именно твой ребенок сможет снять проклятие, поэтому сейчас ты самая большая драгоценность. Марго предвкушающе усмехнулась. Если бы Лэр Тарин только знал, какие кровожадные мысли вертелись в очаровательной головке Наиры, он бы не улыбался так безмятежно. «Так я на привилегированном положении?» — уточнила Марго. Лэр Тарин с улыбкой кивнул и, протянув руку, погладил рыську по спинке. Котенок выгнулся и довольно мурлыкнул. «Красивая девочка. Удивительно, что она выбрала Альтар, а не ледяного мага», — сменил он тему. «Так это не котик?» Марго ревниво прижала рыську к себе. А нечего тут всяким магам лапать ее фамильяра. Целитель правильно понял ее жест, потому что с улыбкой убрал руку в карман и присел на стул рядом с кроватью. «Нет, Марго, это снежный дракон. В детстве они очень похожи на котят, но через месяц ты уже их не спутаешь». «Лэр Тарин, что со мной было?» «Откат от приема слишком большого блока чужой памяти. Я так понимаю, что лес начал инициацию раньше, а двое суток назад он ее закончил. Мы все рады, что ты не выгорела, Марго, но теперь тебе предстоит многому учиться». Марго застонала. «Двое суток? Она провалялась в отключке так долго? Неудивительно, что драконище следил за ней. Но интересно, почему поручению?» «А Кадан тоже фамильяр?» «А ты как думаешь?» — лукаво улыбнулся Лэр Торин. «Фамильяр хозяина ледяных чертогов», — кивнула Марго. «И иногда он смотрит его глазами. Но я пока плохо представляю, что это такое и зачем это нужно мне». «Понимаешь?» Тщательно подбирая слова, медленно проговорил целитель. «О магии чародеек я знаю мало. Женщины Альтар не воевали, поэтому...» Он смущенно замолчал. «Вам не удалось их изучить», — понимающе кивнула Марго. «Но вы дети природы, ваша магия сродни ведьмовской, а если так, то...» Целитель окончательно смутился. «Я понимаю, что невинной девушке слушать такое может быть неприятно, но пока ты не познаешь мужчину, рыська будет тебе всего лишь другом». «Хотите сказать, что я смогу полностью обрести силу только после лишения невинности?» — прищурилась Марго. Она замолчала, пытаясь отыскать в своей памяти хоть что-то на эту тему, но память подвела. Видно, лес не посчитал это важным. «Конечно. Откуда разуму, не испытывающему эмоции, понимать, что на самом деле важно для человека?» «Я только предполагаю», — взмахнул руками целитель. «Мы совершенно не знаем эту сторону вашей магии. Но у наших женщин было именно так. Пик магических сил достигался после слияния с сильным партнером. Наша магия просыпается в детях в возрасте 5 лет, а вот максимума она достигала только после обретения пары. Поэтому о браках детей договаривались заранее, подбирая самые эффективные варианты, чтобы дети были совместимы и дополняли друг друга, и поэтому в поколении, рожденном от сосудов, нет сильных магов». «У Альтар дети рождаются только от любви», — тихо сказала Марго. «Это знание само всплыло в голове. Если мужчина и женщина не любят, у них не рождаются дети. Поэтому Альтар было так мало». «Истинные пары?» Лэр Тарин поверил сразу. «Марго, прошу, дай ему шанс». «Кому?» «Мужчине, который тебе понравится», — грустно улыбнулся целитель, глядя в пол. «Мне бы хотелось дожить до того момента, когда этот дворец услышит детский смех». «Дам шанс», — кивнула Марго. В конце концов, если мужчина ей понравится, то она точно не станет отказываться от счастья материнства. Но при одном условии. Маг поднял на нее заинтересованный взгляд. «Станьте моим наставником». «Сочту за честь», — склонил голову целитель. «Все, что я смогу тебе дать, я дам. А теперь тебе нужно поспать, на улице глубокая ночь, что-то мы заболтались с тобой». «Я бы перекусила», — честно призналась Марго. «Я прикажу подать. Спокойной ночи, Марго». Лэр Тарин кивнул и вышел. А буквально через 5 минут на столе появился большой поднос с 2 блюдами, накрытыми серебряными крышками, бутылкой вина и парой бокалов. «Эй!» — тихо позвала Марго. «Лэр Тарин уже ушел». «Это для меня». Первым в комнату просочился белоснежный дракон и сразу же улегся под окном. Рейска радостно пискнула и, спрыгнув с кровати, начала подкрадываться к Кадену. Он же делал вид, что ничего не видит. Растянувшись во всю длину и оскалив пасть, взрослый дракон смотрел на Марго, постукивая хвостом по полу и не позволяя рыське ухватиться зубами за его кончик. Ролан задержался в двери, давая возможность Марго натянуть на ночную сорочку халат. «Я не ждала гостей», — буркнула она, спуская ноги с кровати. В этот раз ей выделили меховые тапочки, и Марго, сунув в них ноги, пересела на единственный стул, злорадно подумав, что Ролану придется или стоять, или сидеть на полу. Но владыка ее разочаровал. Он пришел со стулом. Нахал. «У меня бессонница», — наливая вино в бокалы, сообщил ей повелитель. «И у меня есть для тебя подарок, Наира».